Вьюн ложится рядом с ним и закрывает глаза. Пачкун безуспешно гоняется за мухой, пытаясь цапнуть ее пастью, и громко щелкает зубами. О, у Антуана, наконец, приняли поэму. Тут настоящий талант, если только он сумеет до него докопаться. Верлен, пускающий печатный станок в конюшне. Фу! Малые тиражи собственных работ. Бог мой! Джордж Буллок пробует писать портреты. Портреты. Вы только подумайте. Он же свечки не умеет нарисовать. Вот, мама, почитай. Хорошая книга. «Драматурги эпохи королевы Елизаветы». Замечательная вещь. В ней есть прекрасный материал. Роджер с громким сопением потянулся назад, поискал блоху, действуя передними зубами, будто машинкой для стрижки волос. Вьюн дергал хвостом и ногами, его рыжие брови двигались вверх и вниз, в изумлении перед собственным сном. Пачкун притворялся спящим и незаметно наблюдал за мухой. Тетушка Мейбл переехала в Суссекс. Она пишет, что Генри сдал все экзамены и поступает в банк. По крайней мере, я думаю, что это банк. Почерк у нее просто ужасный, несмотря на дорогостоящее образование, которым она всегда так хвастает. Дядя Стивен сломал ногу, бедный старик. И сделал что-то со своей поясницей? Ах, нет, я поняла. Все это почерк. Он сломал ногу, свалившись с лестницы. Я думала, у него больше разума. Смешно лазить по лестницам в его возрасте. Том женился на одной из девочек Гарнетов. Напоследок мама всегда оставляла приходившие раз в месяц пухлые письма, где адрес был обозначен крупным, твердым, круглым почерком. Это были письма от тетки Гермионы, неизменно вызывавшие у нас в семье взрыв негодования, так что и теперь все мы отложили в сторону свою почту и обратили взоры на маму, которая со смиренным вздохом развернула письмо в 20 с лишним страниц, уселась поудобнее и начала читать. «Она пишет, что врачи не оставляют ей много надежд», — сообщила мама. «Они не оставляют ей никаких надежд вот уже 40 лет, а она до сих пор здорова, как бык», — заметил Ларри. «Она пишет, что ее всегда несколько удивляло наше бегство в Грецию, но у них там сейчас плохая зима, и она думает, что, быть может, мы вполне разумно выбрали такой благословенный климат». «Благословенный? Слова-то какие! О, Господи! Ох! Нет! Боже мой! Что такое?» «Она пишет, что собирается приехать к нам. Врачи рекомендуют ей теплый климат». «Нет! Я отказываюсь! Такого я не вынесу!» — закричал Ларри, вскакивая со стула. «Мы все по горло сыты деснами Лугареции. Не хватает еще тетки Гермионы, которая будет умирать тут каждую минуту. Ты должна от нее отделаться, мама. Скажи, что у нас нет места, но это невозможно, милая. Я писала ей в последнем письме, какой у нас большой дом. Может, она уже забыла?» С оптимизмом заметил Лесли. «Нет, не забыла. Она как раз упоминает об этом. Где же это? Ах, вот. Поскольку вы можете теперь снимать такое просторное помещение, я уверена, дорогая Лу, что вы не откажете в уголке старой женщине, которой осталось так мало жить. Вот видите? Что же нам теперь делать? Напиши ей, что тут свирепствует эпидемия оспы, и пошли фотографию с прыщами Марго», — предложил Ларри. «Не говори глупости, милый. К тому же я писала ей... Какое это здоровое место!» «Это просто невыносимо, мама!» — воскликнул Ларри. «Я так мечтал спокойно поработать летом, пригласив лишь самых близких друзей, а теперь нам грозит нашествие этой противной верблюдицы, пропахшей нафталином и распевающей церковные гимны в уборной. Ты просто преувеличиваешь, милый, и я не понимаю, зачем тебе потребовалось приплетать уборную. Я никогда не слышала, чтобы она пела где-нибудь гимны.